Глава 13. «Высадишь меня у лаборатории, Джефф», — сказал Крофорд водителю. «Потом подождешь, пока офицер Старлинг закончит дела в Смитсоновском институте. Оттуда отвезешь ее в Квантика». «Хорошо, сэр». Они ехали по мосту через Потомак навстречу сплошному потоку машин. Рабочий день закончился, и служащие покидали центр города. Молоденький водитель, казалось, испытывал такое благоговение перед Крофордом, что, по мнению Старлинг, вел машину с излишней осторожностью. Она не винила юнца. Курсанты Академии знали на зубок, как догмат веры, что агент из команды Крофорда, повинный в последнем ДТП, теперь занимается расследованием мелких краж на станции дальнего радиолокационного обнаружения где-то у полярного круга. Настроение Крофорда оставляло желать много лучшего. Прошло уже 9 часов с тех пор, как он разослал отпечатки и фотографии убитой, а ее личность все еще не могли установить. Вместе с сотрудниками полицейского управления Западной Вирджинии Крофорд и Старлинг до самого вечера обследовали набережную и мост через Элк-Ривер, и все безрезультатно. Старлинг слышала, как он договаривался по телефону из самолета о дежурстве ночной медсестры у себя на дому. После голубого каноэ простенький служебный седан ФБР казался восхитительно удобным и тихим. Разговаривать было значительно легче. «Я разошлю сообщение по компьютерной связи и введу данные в латентный дескриптор, когда доставлю эти отпечатки в центральную картотеку», — сказал Крофорд. «А вы набросаете мне вводную с данными для компьютера». «Вводную, не форму 302. Знаете, как это делается?» «Знаю», — ответила Клэрис, еще как следует, не понимая, о чем идет речь. «Введите. Я дескриптор. Что нового?» Через пару секунд она уже сообразила, что к чему. Хорошо, что Крофорд в этот момент вдруг заинтересовался строительными лесами вокруг мемориала Джефферсона, мимо которого они проезжали. Латентный дескриптор компьютера в центральной картотеке ФБР делает выборку на основании характерных черт расследуемого преступления, сравнивая их с уже известными данными на преступников, проходивших по различным делам. Когда машина обнаруживает явные черты сходства, она выдает список имен подозреваемых и их отпечатки пальцев. Потом оператор сравнивает эти отпечатки с найденными на месте преступления. Отпечатков Буффало Билла еще не было в деле, но Крофорд хотел быть готовым заранее. Компьютер требует краткой, четко сформулированной информации. Старлинг попыталась предложить что-то вроде «женщина, белая, 18-22, застрелена, нижняя часть торса и бедра освежеваны». «Старлинг, дескриптор уже знает, что Билл убивает молодых белых женщин и обдирает торсы. Кстати, не стоит употреблять выражение «освежеваны». Это необычный термин, другие агенты вряд ли станут им пользоваться». А мы не можем быть уверены, что эта чертова штука прочтет синоним. Дескриптор знает, что Билл сбрасывает трупы в воду. Он не знает, что нового в этом деле. Что в нем нового, Старлинг? Это шестая жертва. Она первая оскальпирована. Первая с треугольниками, вырезанной на плечах кожи. Первая убита выстрелом в грудь. Первая с коконом в горле. Вы забыли сорванные ногти? Нет, сэр. Она вторая с сорванными ногтями. Правильно. Слушайте-ка. В этой вводной отметьте, что кокон только для служебного пользования. Мы потом используем эту информацию, чтобы исключить ложные признания. А не делал ли он этого и раньше? Я имею в виду кокон. Не вкладывал ли он им кокон или само насекомое в горло, спросила Старлинг. Ведь так легко его не заметить во время вскрытия, особенно у топляка. Знаете как, Потаном видит явную причину смерти, в помещении жарко, хочется побыстрее закончить. А мы можем перепроверить? Если будет необходимо. Можете быть уверены, любой патологоанатом, естественно, скажет вам, что ничего не пропустил. Неопознанная из Цинциннати по-прежнему там, в морозильной полицейского морга. Я попрошу, чтобы на нее взглянули. Но остальные четверо уже захоронены. Разрешение на эксгумацию обычно дают неохотно. Нам пришлось так сделать с четырьмя пациентами доктора Лектора, скончавшимися во время лечения. Нужно было проверить, от чего они умерли. Масса хлопот, и родственники недовольны. Я пойду на это, если надо будет, но сперва посмотрим, что вы выясните в Смитсоновском институте. Потом решим. Аскальпировано. Это ведь редкость, верно? Необычно, да, ответил Крофорд. Но доктор Лектор говорит, что Буффало Билл начнет снимать скальпы. Откуда он узнал? Он не знал. Но он ведь сказал об этом. Ничего удивительного, Старлинг. Я тоже не удивился, увидев это. Я сказал бы, что это редкость, если бы не было дела Менгеля, помните? Он аскальпировал убитую им женщину. После него нашлись двое или трое подражателей. Когда газеты взялись обыгрывать сенсацию с Буффало Биллом, репортеры не раз подчеркивали, что убийца не снимает скальпов. И в таком случае вовсе не удивительно, что он начинает это делать. Он наверняка не пропускает ничего, что о нем пишут. Лектор просто строил догадки. Он же не знал, когда это случится, так что ошибиться не мог. Если бы мы поймали Билла, и он так и не снял бы ни одного скальпа, лектор мог заявить, что тот просто не успел этого сделать. Доктор Лектор еще сказал, что Буффало Билл живет в двухэтажном доме. Мы этого так и не обсудили. Как вы думаете, почему он это сказал? А вот это не просто догадка. Он, скорее всего, прав и мог бы вам кое-что объяснить, только ему хотелось вас подразнить. В этом и заключается его единственная слабость. Он должен во что бы то ни стало выглядеть умным, умнее всех, что ему вполне удавалось много лет. Вы сказали, чтобы я не стеснялась задавать вопросы, если чего-то не знаю. Ну вот, я задаю вопрос. Почему он это сказал? Ну что ж, две свои жертвы он повесил, так? Странгуляционные борозды расположены высоко. Шейные позвонки смещены. Явные признаки смерти через повешение. А доктор Лектор знает по собственному опыту, Старлинг, как трудно одному человеку повесить другого, если тот сопротивляется. Люди вешаются, вешают себя сами, на дверных ручках, сплошь и рядом. Вешаются сидя, это нетрудно сделать. Но очень трудно повесить другого человека, даже если он связан. Он обязательно обопрется на ноги, если найдет малейшую опору. Стремянка – это всегда опасность. Жертва никогда не полезет на стремянку с завязанными глазами, а если видит петлю, тем более. Это чаще всего делается на лестничной клетке. Ступеньки лестницы – это знакомо, это не опасно. Можно сказать жертве, что ведут в ванную или еще что-нибудь в этом роде. Ведут наверх с закрытым лицом, накидывают петлю на шею и ногой сталкивают с верхней ступеньки, привязав другой конец веревки к перилам лестничной площадки. Единственный пригодный способ, если это в доме происходит. Один парень из Калифорнии ввел этот способ в обиход. Если бы у Билла не было в доме колодца лестничной клетки, он убивал бы их как-то иначе. А теперь, Старлинг, дайте-ка мне фамилии старшего заместителя из Поттера и этого парня из полиции штата, старшего офицера. Старлинг отыскала их фамилии в своем блокноте при свете фонарика. Фонарик она держала в зубах. «Прекрасно», — сказал Кроуфорд. «Когда пользуетесь спецсвязью, Старлинг, не забывайте обращаться к полицейским по фамилии. Они это ценят, настраиваются более дружелюбно. Ведь их знают наверху. Тщеславие не дает им забыть, что надо позвонить и сообщить, если появится что-то новое. Ожог на икре жертвы что-нибудь говорит вам? Зависит от того, посмертный ли он. А что, если посмертный? Тогда у него крытый грузовик или фургон, или многоместный автомобиль, что-то длинное. Почему? Потому что ожог поперек икры. Джефф, выпусти-ка меня. Прямо здесь, не заезжай на стоянку. Оставайся в машине, только багажник открой. Пойдемте, покажете мне, Старлинг». Старлинг вышла вместе с Кроуфордом и подождала, пока он забирал из седана свой факс и чемоданчик. «Он погрузил труп в машину, достаточно большую, чтобы он лежал на спине, во весь рост», — сказала Старлинг. «Только так икра жертвы могла оказаться на полу над выхлопной трубой. В багажнике, вроде нашего, жертва лежала бы на боку, скрючившись. И... да я тоже так это себе представляю», — сказал Кроуфорд. Тут вдруг ей стало ясно, что он увел ее из машины, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. «Когда я сказал начальнику полиции, что не хочу говорить с ним в присутствии женщины, вас это задело, верно?» «Конечно». «Другого предлога не нашлось. Мне надо было его отслушать или увезти». «Я знаю». «Тогда ладно». Кроуфорд захлопнул багажник и пошел было прочь. Но Старлинг не могла оставить это без ответа. «Это очень важно, мистер Кроуфорд». Нагруженный факсом и чемоданчиком, он обернулся к ней и теперь слушал ее очень внимательно. «Полицейские ведь знают вас», — сказала она. «Они смотрят на вас и решают, как себя вести. Пример берут». Она стояла, глядя ему в лицо. Потом пожала плечами и беспомощно раскрыла ладони. Так ведь оно и было. Она сказала правду. Казалось, Кроуфорд бесстрастно взвешивает сказанное ею. «Заметан, Старлинг. А теперь займитесь насекомым». «Хорошо, сэр». Она смотрела ему вслед. Пожилой человек, нагруженный тяжелыми чемоданами, в помятой одежде, с грязными от речной глины манжетами, шел домой, к тому, что ждало его дома. Сейчас она могла бы сделать ради него что угодно, даже убить. Это был лишь один из многих талантов Кроуфорда.